Глава 22. Эпиграмма господину К. «Меж языков о тебе, как некогда о Гомере, спорили 7 городов. Спор привелось завести. Речь итальянская, сладкого видит в тебе итальянца, но и германский глагол тоже считает своим. Галия усыновила от тебя загалские звуки. Только на Польшу взгляни, новые распри растут. Но позволено нам прекратить давнишние споры, раз ты по имени Рос, значит, ты Рос для меня». Эпиграмма Тредяковского, переведенная с латинского Кузьминым.